Глава пятая. Шарлин плотно прижала к уху телефонную трубку, слушая и пытаясь не рассердиться на Сай, чей голос доносился с другого конца линии. «Он желает ей добра», — говорила она себе. «Он учит ее манерам и всему остальному». Но почему-то это казалось ей неправильным. «Звезды не ходят на вечеринки со съемочной бригадой. Так просто это не делается», — снова услышала она. Шарлин вздохнула. «Но почему нет? Все это время я встречалась с ними, и ничего страшного не происходило. Что изменилось?» «Все изменилось. Разве фотографии съемочной группы красуются на обложках ТВ-гида? Разве они зарабатывают миллионы долларов? Шарлин, тебе нужно, чтобы тебя видели в обществе людей твоего круга, в обществе звезд. Скажи, Майкл Маклейн когда-нибудь встречался с тобой? Он звонил, чтобы узнать твой номер». Шарлин вспыхнула. Она была рада, что мистер Ортис не видит ее в данную минуту. Девушка думала, что может вспомнить ту ночь, хотя ей этого очень не хотелось. Это смущало ее, ей было стыдно. Радость от вечера в обществе кинозвезды, доброта мистера Маклейна, его подарок, его предсказания по поводу ее кинокарьеры. Но потом была выпивка, шум в голове и те минуты на холме, когда случилось то, что должно было случиться. Ее не удивляло, что она больше не слышала о нем, как и то, что он не звонил. Шарлин вела себя как бродяжка, и он потерял к ней уважение. Что ж, она сожалела о случившемся. Она чувствовала себя грязной, поэтому пыталась вообще не думать об этом. «Он позвонил однажды, но с тех пор не звонил», — сказала Шарлин мистеру Ортису. «Возможно, сейчас он встречается с другой, более красивой девушкой». Шарлин положила руку на шею, а ожерелье было там, прямо над ключицей. Ей было больно ничего не слышать о Майкле Маклейне, но удивляться было нечему. «Итак, теперь я звезда? И все изменилось?» «Совершенно верно. Теперь, милая, ты стала большой девочкой. Слишком большой, чтобы ходить на вечеринки с карликами из западного Голливуда». Сай выдержал паузу. «Шарлин, подумай о своей безопасности. Эти вечеринки абсолютно открытые. Никакой проверки на входе и выходе. Если станет известно о том, что ты ходишь туда...» «А так оно и будет, я тебя уверяю. Туда повалят толпы. Никто не сможет тебя защитить. Не ставь меня в тяжелое положение. Они хорошие ребята, и они действительно тебя любят, но знаешь, ты не можешь просто позвонить и предложить им составить компанию. Они знают, в чем дело, и они не обидятся на тебя». «Я делала для них картофельные салаты». Шарлин хотелось громко кричать, но она не собиралась делать этого по телефону. «И ребята называли меня Шарли. Теперь они называют меня мисс Смит. От этого становится тяжело на душе, понимаете? Мне их не хватает». Сай понизил голос. «Знаю, милая. Но ты можешь завести себе новых друзей. Может быть, Майкла или кого-нибудь еще. Хочешь, чтобы я попросил кого-нибудь позвонить тебе?» «Нет», — быстро ответила Шарлин. То, что случилось с мистером Маклейном, было слишком пугающим, слишком большим для нее. Она не хотела этого снова. «Тебе нравится Джан Мур, не так ли?» «Конечно. Она замечательная, но мы с ней не дружим. Мне просто хочется снова пойти на вечеринку. Я занимаюсь только работой и уроками, пение, танцы, весь тот график, который вы для меня составили, а упражнения в классах. Мистер Ортис, мне так тяжело, и я так устала. Мне хотелось бы немножко развлечься. Я имею в виду обычную вечеринку в чьем-нибудь доме. Что-нибудь нормальное, понимаете?» «Ладно, не беспокойся. Ты получишь все в лучшем виде. Послушай, Шарлин, что ты думаешь по поводу идеи о записи?» «Только не это. Она устала от всего этого. О, мистер Ортис, я не могу петь». «Отлично можешь. И есть много людей, которые купят альбом. Я чувствую себя ужасно глупо. Плохо быть актрисой, которая не может играть, но быть к тому же еще и певицей, которая не может петь, я...» Шарлин ощутила, как одиночество снова заполняет ей грудь, но старалась не замечать его. От этого ей лишь хотелось плакать. А о чем, в сущности, ей было плакать? У нее был Дин, был новый дом, в котором каждая комната была меблирована именно так, как они и выбрали из каталога Сирс. Что ж, это было весело — по вечерам после работы изучать с Дином каталоги, выбирать все, что хочется. Потом леди из офиса мистера Ортиса договаривалась о доставке, приезжал оформитель и расставлял мебель по местам, чтобы все выглядело как на фотографии из каталога. Но потом, когда было куплено все, в чем они нуждались, все, чего они хотели, — поправила себя Шарлин, — они остались со своим одиночеством. Для Дина было не так уж плохо. В течение дня он мог, по меньшей мере, отправиться туда, куда хотел, не слишком беспокоясь о том, что в супермаркете его окружит толпа людей, которые узнают его по картине, в которой он снимался, или по фотографиям из журналов, которые продаются в торговых рядах супермаркета. Поэтому Дин ездил в места кукольного хвостика и в пиццерию без нее и всегда привозил домой вдвое больше продуктов, чем им требовалось. Как бы то ни было, даже если бы Шарлин не понимала своего положения, она не могла бы много выезжать, поскольку была связана своими занятиями. И позирование для Flanders Cosmetics, и рекламные фотографии, и визиты на просмотры в офис мистера Ортиса, и бесконечное интервью. Она взглянула на часы. «Мне нужно идти. Урок по голосу начнется через 6 минут, а миссис Кардоза очень пунктуальна. Хорошая девочка. Итак, ты запишешь альбом и больше не будешь беспокоить съемочную группу. Верно, Шарлин?» «Хорошо, посмотрим. Я не хочу ходить туда, где мне не рады. И, само собой, я не хочу, чтобы из-за меня у них были неприятности. Я просто чувствую себя пленницей». Шарлин ненавидела эти плачущие нотки в своем голосе, но не могла удержаться, потому что говорила то, что нужно было сказать. «Мистер Ортис, мне приходится каждую неделю менять номер моего личного телефона. Я никому не давала этот номер, только вам и мистеру Дигеннаро, но звонки... Вы бы только слышали некоторые. Я больше не могу отвечать на них. Да, все в самом деле изменилось», — Шарлин рассмеялась. «Раньше я не могла себе позволить сделать местный звонок по платному телефону. Теперь у меня телефоны в каждой комнате, господи, даже в ванной, и я не могу отвечать на звонки. А кому мне звонить? Довольно забавно, не правда ли?» «И да, и нет, Шарлин», — ответил Сай Ортис. «Может быть, сейчас это тебе не слишком нравится, но дай срок. После того, как ты привыкнешь, все будет восприниматься гораздо легче. А я когда-нибудь смогу снова ходить в супермаркет?» Она услышала, как засмеялся мистер Ортис. «Искренне надеюсь, что нет, золотца». Шарлин повесила трубку и обвела взглядом большую комнату в их новом доме. Им пришлось выехать из той замечательной квартиры с одной спальней в городе. Люди сидели бы весь день в коридоре, поджидая ее. Ленни из офиса мистера Ортиса нашел для них этот большой дом на окраине, почти в долине, с земельным участком, садами и рощами, а также с высокой оградой и большими воротами. Мистер Ортис нанял охранников из службы безопасности, которые сидели перед воротами и патрулировали 24 часа в сутки. И даже они должны были изменять свой маршрут, чтобы приглядывать за ней, когда она гуляла по лужайке и грелась на солнце. От этого у Шарлин мурашки бежали по спине, но она должна была согласиться с мистером Ортисом. Что еще ей оставалось делать? Шарлин хорошо знала, что ей хотелось бы сделать. Ей хотелось бы прогуляться где-нибудь по улице, посмотреть на витрины магазинов, примерить какую-нибудь одежду, может быть, купить туфли, съесть гамбургер в Макдональдсе, посидеть в кино. Все то, что было мило ее сердцу в Техасе. Все, что она могла делать сейчас, — это зарабатывать деньги. Больше денег, чем она могла себе представить. Больше денег за одну неделю, чем мистер Харлиман, скряга-адвокат из далекого дома, зарабатывал за год. За 10 лет. Но Шарлин не могла пойти в Макдональдс. Конечно, она могла получить 12-долларовый гамбургер в одном из этих модных ресторанов, где бывала с тех пор, как начала делать деньги. Но заказывать столик ради того, чтобы получить гамбургер? Хлопоты ради того, чтобы модно одеваться, ездить на лимузине с шофером? Дин не любил надевать галстук и стесненно чувствовал себя там, где его полагалось носить. Но даже там, в этих модных ресторанах, даже там на нее бросали влюбленные взгляды и делали предложения. И надоедали. Мистер Орти сказал, что настало время завести личного телохранителя, но здесь Шарлин проявила твердость. — Я не президент, мистер Орти, — сказала она. — Никакого ФБР. Но Шарлин больше не могла купить себе Биг Мак. Дин мог сделать это для нее, привезти домой гамбургер и ванильное желе, но это было совсем другое. Это было ненормально. Она взяла один из каталогов, который секретарша мистера Ортиса прислала тогда, когда ей запретили выходить из дому. Управляющий ее финансами разрешил ей заказывать все, что она пожелает. Все. Он сообщит, если траты станут слишком велики для ее бюджета. Пока что он еще ничего не сообщал. Товары прибывали каждый день, некоторые все еще лежали в запакованных ящиках. Шарлин знала, что ей нужно идти на урок по голосу, но все еще сидела и переворачивала глянцевые страницы. Цветные фотографии мелькали у нее перед глазами. Покупки по каталогам вместо магазинов. Заказывать еду из города через охранника вместо того, чтобы выйти пообедать. Смотреть фильмы по видеомагнитофону и японскому телевизору с 35-дюймовым экраном вместо того, чтобы ходить в кино. Когда-то это звучало для Шарлин райской музыкой. Но это было до того, как она узнала, на что похожа слава. Что ж, ей в самом деле пора идти. Она уже опаздывает на 10 минут. Шарлин услышала, как в отдалении хлопнула входная дверь. Она заставила себя встать и спуститься в прихожую к Дину. — Привет, — сказала она. — Что ты принес посмотреть на сегодняшний вечер? — «Топ-ган», — ответил он, — «Терминатор 2». — Это про того парня... — Шарлин вздохнула. — Дин, разве мы уже не видели их раньше? — Да, но очень уж они хороши. Дин вошел в гостиную и открыл шкафчик. — Да, я принес нам пиццу, как раз такую, как ты любишь. Шарлин вздохнула. — В чем дело, Шарлин? Каждый раз, когда Дин считал, что Шарлин чувствует себя несчастной, на его лице появлялось это озабоченное выражение. — Ни в чем, — ответила она. — Я просто устала. Очень не хочется идти на урок по голосу. А потом еще эти упражнения. — Почему бы тебе не прекратить их? — спросил Дин. — Но мы же платим за них. — Ну и что? Сама мысль о том, что можно не ходить на занятия, была такой сладостной, такой неотразимой для Шарлин, что она впервые за день улыбнулась. — Мне не нужно появляться на работе до послезавтра. Но даже если я откажусь от уроков, то... никуда не смогу пойти, ничего не смогу сделать. Как мы могли бы развлечься? Она опустилась на длинную софу в раннеамериканском стиле. — Я могу показать тебе что-то замечательное, — сказал Дин. Он свистнул, и три собаки одна за другой встали на задние лапы. — Молитесь, — приказал Дин. Собаки скрестили передние лапы и дружно склонили головы. Шарлин через силу рассмеялась. «Как ты заставляешь их это делать?» — спросила она. «Сам не знаю. Небольшая дрессировка, вот и все». «Это ведь не грех, верно?» «Конечно, нет. Это просто здорово, Дин». Шарлин крепко обняла брата. «Послушай, у меня есть идея», — с внезапным энтузиазмом произнес Дин. «Хочешь поиграть в парчизи?» «На этот раз я позволю тебе победить», — с улыбкой добавил он. «Дин, дорогой», — терпеливо сказала Шарлин. «Я прочитала все журналы, посмотрела все фильмы, поиграла во все игры. Я даже посмотрела все эти новые каталоги. Я больше не хочу ничего. Только выйти и прогуляться. Ничего. И мы оба знаем, что я не могу этого сделать». «Мы можем попросить этого отличного парня с длинным лимузином. Он повезет нас куда-нибудь. Как тебе такая идея?» — с надеждой спросил Дин. Шарлин не хотелось расстраивать брата, но она видела, что он уже расстроен. Шарлин выдавила улыбку. «Нет, милый, со мной все будет в порядке. Поставь сначала Топ-ган». Когда Дин ставил кассету, зазвонил телефон, и он поднял трубку. «Что?» — услышала Шарлин его голос. Потом: «Ты, маленький кусок дерьма! Если ты когда-нибудь мне попадешься, то я отрежу тебе...» Он бросил трубку. «Не расстраивайся ты так, Дин. Сегодня вечером я просто выключу все телефоны. А теперь давай расслабимся и будем получать удовольствие, окей?» «Конечно, Шарлин». Но лицо Дина было красным, а в глазах стояли слезы. «Как люди становятся такими грязными подонками? Я не могу поверить тому, что только что этот парень сказал о тебе. Нет, Шарлин, есть что-то неправильное в том, что тебя не могут оставить в покое в твоем собственном доме». Он нажал кнопку дистанционного управления, и экран засветился. Шарлин села рядом с братом и погладила его мягкие светлые волосы. Забавно. Ей следовало быть счастливой, потому что она имела все, о чем мечтала. Прекрасный дом, новый телевизор, много одежды и вкусной еды. Бог предоставил им все это. И Шарлин должна быть благодарна. «О, Боже!» — подумала девушка. «Мне следовало быть более осторожной со своими просьбами. Кажется, я не верю, что ты дал мне все это».